Глава 10. Угасает любая мысль. Как вам уже хорошо известно, побуждение — это привычные будоражащие мысли. Они вошли в привычку уже хотя бы потому, что в прошлом на них отвечали действием, их усиливали, на них обращали внимание и им придавали значение. Именно это позволяет низшему мозгу извлекать из них выгоду. Но с точки зрения внутренней ящерицы есть одна проблема. Как только вы интуитивно понимаете истинную природу побуждений, они утрачивают силу, поскольку она фикция. У побуждений никогда не было никакой реальной мощи. Внутренняя ящерица. В главе 3 я рассказывала о различии между низшим и высшим мозгом. Низший мозг, называемый еще рептильным мозгом и внутренней ящерицей, примитивен и подобен механизму. Он как внутренний будильник, бездумно осуществляющий привычные поведенческие паттерны. Цепляется за них и привычки, изо всех сил старается их поддержать, отчасти потому, что верит, будто они необходимы для выживания. Вы тоже можете быть заинтересованы в сохранении своих привычек, поскольку они помогают вам на время почувствовать себя лучше. Но хотя низший мозг, безусловно, мастер рождать побуждения, он не способен действовать в согласии с ними. Чтобы принимать решения и осуществлять сложные мышечные движения, требуются более утонченные способности высшего мозга. А значит, каким бы мощным ни было побуждение и какими бы настойчивыми ни казались призывы внутренней ящерицы, сколько бы побуждений она вам ни подбрасывала, низший мозг никак не может самостоятельно им последовать. У вас есть мудрость, и вы способны научиться призывать ее на помощь в любой момент, что бы ваш мозг ни делал. Помните, как в главе 3 я приводила для примера ситуацию с человеком, кричащим на вас с заднего сиденья машины? Когда вы за рулем, никто, как бы громко он ни вопил, не способен заставить вас проехать на красный свет. Вам может казаться, что вы жертва и что вы бессильны, но это лишь ваше восприятие ситуации. На самом деле контроль постоянно находится в ваших руках. Это вы решаете, проехать на красный или нет. Ваш низший мозг — лишь пассажир на заднем сиденье, а вы, ваша мудрость и высший мозг — водитель. Когда я прощалась с привычкой к запойному перееданию, то любила представлять свою внутреннюю ящерицу в действии. Я воображала зеленую, покрытую чешуей ящерицу без ног и с гигантским мегафоном. Не знаю точно, как она подносила мегафон к пасти, не имея конечностей. Но детали не так уж важны. Внутренняя ящерица была громкой. Побуждения, которые она порождала, казались подавляющими. Они ограничивали мне обзор, а заставляли учащенно дышать и поглощали все внимание. Единственным, на чем я могла сосредоточиться, были поиски еды. Мне казалось, ящерица взывает ко мне почти постоянно. Например, так: «Ты же знаешь, что сегодня обязательно объешься. Так может сделать это прямо сейчас?» Или так: «Тебе нужно отвлечься от дел. Перекусить — прекрасный вариант». Иногда ее команды бывали нетерпеливыми и очень четкими. «Ступай в магазин, покончи с этим». Когда она не измывалась надо мной вербально, меня одолевала физическая тяга к еде. Хотя обычно я ощущала присутствие мудрости на заднем плане, напоминавший, что еда — это не то, чего мне хочется в действительности. Я воображала, как внутренняя ящерица мечется внутри меня, громко негодуя, но без ног она была не очень-то мобильна. Крику много, толку никакого. Она в прямом смысле не могла ничего сделать, чтобы осуществить угрозы и заставить меня выполнить свои приказы. Такова же и ваша внутренняя ящерица. Выбор. До того, как вы придете к пониманию, что внутренняя ящерица может только отдавать команды и никак не способна их выполнять, они кажутся вам властными и грозными. Вы чувствуете себя бессильными перед мыслями, потому что считаете, будто они все равно одержат победу. Вам кажется, что они громче и сильнее вас. Интересное утверждение, правда? Вам кажется, что они громче и сильнее вас. Они — не вы. Вы их проживаете, значит, вы не они. Есть две отдельные независимые сущности — вы и побуждение. Когда вы обретаете интуитивное понимание, что последовать побуждению можете только вы сами, сделав посредством своей мудрости и высшего мозга такой выбор, все начинает меняться. Я не говорю, что побуждения тут же пропадают, и не утверждаю, что они мгновенно становятся безболезненными. Они все равно могут возникать. Просто вы начинаете видеть их по-новому. Может быть, вы, как и я, представляете себе безногую ящерицу с мегафоном. Какая-то часть вас ощущает теперь источник этих побуждений по-другому. Вы воспринимаете мысль и внутреннюю ящерицу как шумные, но не властные над вами силы природы. Такие, какие они и есть на самом деле. Высший мозг полностью отвечает за все ваши сознательные движения. Как крикун с заднего сиденья машины не может нажать на педаль газа, так и низший мозг не способен заставить вас последовать привычке. Ваша привычка, скорее всего, ментальная, как тяга Джеки к заверениям ее друга в своей любви, или как панический страх Джереми потерять деньги, или как тревога Валерии о том, что что-то случится с ее детьми. Именно поэтому, услышав вопли внутренней ящерицы, вы можете увидеть в них то, что они собой представляют. Просто слова. И вы начнете воспринимать их как громкие, но пустые угрозы. И поймете, что у вас просто разыгралось воображение. Мы не обязательно бываем причастны к мыслям и командам, возникающим в поле осознания. Но именно мы решаем, выполнять их или нет. Нашу способность налагать вето на любую возникающую мысль нейробиологи называют «свободным не стану». Наличие побуждений, да и вообще любых мыслей, это не наша забота. Здесь мы не можем проявить свободу воли, выбрать, чему разрешается появляться у нас в голове, а чему нет. Но выбирать, каким побуждениям прислушиваться и каким следовать, мы в какой-то мере можем. У нас есть наше свободное «не стану». Какими бы громкими и мощными ни были ваши побуждения, именно вы, через мудрость и высший мозг, выбираете, как поступить. Возможно, временами вам кажется, будто выбора нет, особенно если вы пока еще не осознали полностью, что главный здесь вы. Но на самом деле вы всегда можете выбирать. Ящерица теряет голос. Если вы знаете, что во всем мире нет такой мысли и побуждения, которые могут вас заставить сделать что-то, это все меняет, правда? Угрозы и команды внутренней ящерицы становятся безобидными. Мало того, они еще и приходящие. Чем меньше вы уделяете внутренней ящерице внимания, тем быстрее она теряет голос. В этом отношении безногая ящерица с мегафоном очень похожа на бездомную кошку. Чем больше вы ее кормите, прислушиваясь к тому, что она говорит, подчиняясь ей и пытаясь с ней спорить, тем чаще она к вам приходит. И чем яснее вы видите, что не стоит обращать на нее много внимания, потому что она бессильна и недолговечна, тем реже она вас навещает. Чем чаще вы отмахиваетесь от побуждений, тем быстрее они угасают. Но чтобы вы ни в коем случае не давили на себя, скажу, даже когда вы не отмахиваетесь от побуждений, они все равно угасают. Все в конце концов угасает и меняется. Ни одно переживание не остается навсегда. Если вы помните, какие вы на самом деле там, внутри, под покровом привычки, то вам куда легче позволять побуждениям, мыслям и эмоциям быть, но не отзываться на них. Как я уже много раз говорила в этой книге, вы — это не побуждение, не мысли и не эмоции. Они — это переживания, возникающие у вас внутри. Они — это то, что вы наблюдаете, чему являетесь свидетелем, но не вы сами. Вы — осознанность, способная их наблюдать. Вы — здоровое, ясное, не отягощенное привычками пространство, в котором возникают побуждения и все остальные человеческие переживания. Устройтесь внутри себя, того самого, который наблюдает за появлением и угасанием побуждений, и позвольте им просто быть. Переживание временно. К тому моменту, как вы его замечаете, оно уже успевает измениться. Поглядите, как бесится ваша ящерица. Послушайте, как она выкрикивает команды. И просто дождитесь, когда она потеряет голос. Это неминуемо случится.